Детишки осторожно приблизились, ойкнули и со смехом начали корчить друг другу рожицы. В это время сбежались женщины, причитая и ахая, принялись приводить своего вождя в чувство. Окликнули шалящих детей, но заинтересованные их ответом сами подошли к зеркалу. Проблемы вождя были забыты в одно мгновение. Когда тот оклемался, толпа соплеменников жарко обсуждала достоинство зеркала. Вождь есть вождь. Во всяком случае, решение он принял весьма радикальное. Почти все население деревни начало строить новые стекольные цеха. Пригодного для стеклодувов песка натащили не менее горы Килиманджаро. Пьер Канасса, вспоминая матерные слова на всех известных ему языках, выталкивал добровольных учеников за двери. В мастерской было просто не протолкнуться от желающих научиться делать зеркала и бусы. Вернулся от Эспаньолы Саша. Братья еще раз перечитали письмо от Никифора. Приятно, когда все идет по задуманному направлению. Вечером они сели на маленькую шхуну и отправились к месту подъема корабля. Галеон уже всплыл. Мопти ждал дальнейших указаний. Шланги уже не доставали до воды в трюме. Увиденная картина впечатляла. Корабль напоминал болтающуюся в городском канале пивную бутылку. Он всплыл почти вертикально, но остался на боку. Корма галеона приподнялась от грунта на полметра. Зато нос поднялся на метр от воды. На лодке обошли вокруг корабля, пытаясь сообразить о возможных действиях. Но ничего путного в голову не приходило. «Неужели тебе нечего предложить? Должен же быть выход из этой дурацкой ситуации. Дружно залезем на бушприт и попрыгаем. Умная мысль, но я видеокамеру в каюте забыл. Надо протащить его 500 метров к северу, там мельче. Дальше что делать? Протащим и будем смотреть, заведем за корму воздушные мешки». Трос проскользнет в нос, если якорь завести вперед. В таком положении якорь не отдать, не выбрать. Заделываем технологическое отверстие в борту, затем буксируем галеон на мелководье. Снова затопим и придумаем другой вариант. Запрягли буксир, в кавычках, на 50 весел. Картина напоминала карикатуру, но было не смешно. К заходу солнца корма корабля начала чертить на песке полосу, затем встали. Работа гребцов не приносила результата. Решили подождать до утра. Ночью отчетливо слышались удары кормы галеона о грунт. Меня этот бум-бум сведет с ума. Все время кажется, что следом раздастся треск. Спи, завтра с утра напрыгаемся. Однако выспаться не удалось. Среди ночи послышался звук почище шума Ниагарского водопада. Затем раздались истошные вопли негров. Разбрызгивая тонны брызг, корабль встал на ровный киль и выпрямился. Но почти на ровный киль и почти выпрямился. Сместившийся груз изменил дифферент и создал большой крен. Но это уже мелочи. Галеон потащили в Нассау, где уже был готов сухой док. Для установки на кильблоки корабль должен быть на ровном киле. Пришлось сначала ставить его к причалу под выгрузку. На другой день пришел губернатор. Он сначала обошел трофей на шлюпке, после чего поднялся на причал. На досках расстелили паруса, и на них из трюма высыпали груз. Бэби со своими помощниками выбирал трофеи с драгоценными камнями. Остальное сваливали в кожаные мешки. Братья не видели в добытом золоте никакой исторической ценности. В уродливых фигурках и посуде нет и намека на роскошные экспонаты Зимнего дворца. Все пойдет на переплавку. Монетный цех превратит металл в золотые рубли. Здравствуйте, счастливчики! Где поймали такую знатную добычу? Здравствуйте, господин губернатор! Недалеко от острова Длинный. Ваша эскадра приводит знатные трофеи. Морская пехота в набег ушла, а вы отдельно решили повеселиться. Близнецы пожали плечами. Говорить о своих подводных достижениях они не собирались. Кто знает, чем могут закончиться такие откровения? Лучше промолчать, чем найти на свою голову лишнюю головную боль. Знатно ему борт разворотили. Долго смели снимали. «Неделю потели», — со вздохом ответил Саша. «За одну неделю управились? Пробоина качественно заделана. Хорошие у вас ныряльщики. Тренированные. Сами с ними занимаемся и помогаем при необходимости. Я прочитал его судовой журнал. Вместе с экипажем было 8 пассажиров, среди которых один генерал. Вы всех отпустили? Когда подошли к кораблю, никого из испанцев уже не было. Жаль, мне хотелось с ними поговорить. Среди груза нашли что-либо интересное? Только сейчас начали разбирать. Сами все в первый раз видим. С очередной партией золота из трюма достали побитый сундук, в котором находились различные украшения. Серьги и ожерелья, диадемы и пояса. Все было сделано из золота с огромными, грубо обработанными драгоценными камнями. «Могу порекомендовать хорошего огранщика», — заметил барон. «Откуда в Нассау огранщик?» — удивился Саша. «Из Амстердама. У нас лучшие в мире огранщики драгоценных камней. Почему лучший в мире огранщик бросил работу и приехал воевать? Он не бросил свою работу. Когда в Амстердаме получили сведения об изумрудах из Америки, он сразу приехал со своей семьей». Надеялся увидеть в Нассау горы драгоценных камней? Не повезло. Для него у нас никакой работы нет. Почему сразу не вернулся обратно? Продолжал надеяться. Вывод: привезли изумруды, а огранщика не ищете. Зачем нам огранщик? Братья недоуменно посмотрели на губернатора. Не скажите, цена драгоценных камней после огранки увеличивается 10-кратно. А если камень в готовом ювелирном изделии, то цена может вырасти до баснословной. Почему вы его нам предлагаете? Через 6 месяцев сами привезете гору необработанных камней. У меня в Амстердаме хватает собственных огранщиков. Обрабатывают камни из копий Индии и Цейлона. Спасибо, господин губернатор. Где найти огранщика? Вон он. С утра на причале стоит. Да подойти к грозным братьям боится. Его зовут Франк Лейден. Почему мы стали грозными? Как же, никто за год столько добычи не взял. В письмах из Амстердама вас прозвали грозой Испании. Надо же, никогда за собой таких качеств не замечали. На какой город делаете набег? На 3 города сразу. Лимон, Сан-Хуан-дель-Норте и Рио-Гранде. Кораблей для вывоза трофеев взяли достаточно? 18 кораблей и 4 шхуны охранения. Мало кораблей. Такой флот необходим только на 1 город. Сера, медь, свинец. В Лимоне горы этого груза. А у вас еще Сан-Хуан-дель-Норте. Маленький порт. Больших дивидендов не обещает. Меня прежде надо было спросить. В этот маленький порт, в кавычках, через озеро Никарагуа, свозят все грузы Тихоокеанского побережья. Мы не знали. Теперь знайте, я в Новой Испании все города не раз проверил. Вот Новую Гранаду вы впервые проверили. Что в реке Ориноко? Ничего, испанская экспедиция по реке прошла. Но городов или крепостей не заложили. Южнее Ориноко есть испанские города? Согласно указу римского папы, южные земли отошли к Португалии. Ушло несколько португальских экспедиций. Много городов построено. Мне известна только крепость Рио-де-Жанейро. Она намного южнее экватора. За 40 лет только 1 крепость. Португальцы что-то не поделили с аборигенами. В результате получили жестокую войну. Спасибо за помощь, господин губернатор. В следующий раз обязательно согласовывайте свои действия. До свидания, счастливчики. Распрощавшись с губернатором, братья пошли с Франком Лейденом к нотариусу. Действительно, глупо держать огромное количество изумрудов и не пытаться превратить их в ювелирные изделия. Придется напрячь Бэби. Свои ювелирные таланты он уже доказал. Настало время подыскивать помощников и садиться за благородную работу. До возвращения эскадры капитана Ван Дейка с генералом Детором успели поднять еще один корабль. Работа пошла по простой схеме. Сначала сняли пушки, затем частично разгрузили. После всплытия корабль отбуксировали на мелководье и поставили у ремонтного дока. До готовности второго сухого дока еще 2 месяца. Эскадра набега вернулась в отличном настроении. Добыча превзошла все надежды. Кроме своих 18 кораблей, привели еще дюжину трофейных. Но даже такая огромная флотилия не смогла вывести и половины. Губернатор оказался прав. В городах находилось очень много груза. Большинство торговых домов и почти все вольные капитаны не понимали действий торгового дома Даггера. Зачем затрачивать столько усилий на вывоз из испанских городов серы, свинца, меди и прочего? Намного проще ограничить свою добычу золотом и серебром. Но братья уже сделали экономические расчеты. Содержание складов, экипажей кораблей, доставка грузов в Европу и предпродажное хранение – все скрупулезно подсчитано. В сравнении с прибылью от продаж, расходы оказались до смешного мизерными. Подобный анализ позволил разделить товары по уровню доходности. Десантникам снова дали 2 недели отдыха. Требовалось время для расчета призовых денег и ротации гарнизонов. Саша и Вова нанесли визит к губернатору и рассказали о своих планах. Барон Бретт откровенно удивился. «Почему вы решили разграбить Маракайбо? Получили данные о хранении изумрудов в городских казначействах. Сколько возьмете с собой кораблей? По-прежнему 18 транспортных судов. Немного? Насколько мне известно, в тех краях нет металлов. По нашим сведениям, в порту большие склады.